Саксофон замурлыкал очередное танго, и майор склонил голову, приглашая Ирму. Вдруг раздался звонок. Вернер извинился и пошел открывать. «Доннерветтер», — сказал Гельмут вместо приветствия. «Тысячи извинений, Вернер. Никак не мог выбраться. Этот твой Хорст?» «Почему мой?» — возразил фон Шлиден, принимая мокрую шинель оберштурмфюрера. «Он скорее твой, Гельмут. Но лучше поздно, чем никогда. Идем, я тебя познакомлю». Глава 7. «Вы пойдете в Кёнигсберг на связь со слесарем», — сказал подполковник Климов Августу Гайлитису. После их памятной встречи в дивизионном СМЕРШе и сдачи всех материалов и сведений, принесенных Гайлитисом, Алексей Николаевич приказал ему отдыхать 3 суток, набираться сил для выполнения нового задания. Но уже на 2-й день Гайлитис явился к подполковнику и сказал, что считает преступным отдыхать, когда кругом такое делается, и что он уже наотдыхался, когда валялся в сарае на сене с простреленной рукой. И Климов решил, они оба уже были в Гумбинене, отправить Гайлитиса обратно в Кёнигсберг. «Завтра в 12 часов дня, — сказал он, — вы пойдете в Кёнигсберг на связь со слесарем. У слесаря вышла из строя рация. К сожалению, он не смог решить эту проблему на месте. Вы доставите ему запасные части. У слесаря получите новые сведения от Януса. Речь будет идти о системе оборонительных сооружений Кёнигсберга. Понимаете, как это важно сейчас? Слесарю скажете, что мы имеем информацию о намерении немцев подготовить для нас в Кёнигсберге необычного рода пакость. Большего, к сожалению, не знаем. Пусть предупредит Януса. Если есть дополнительные данные о Вервольфе, продолжал Климов, пусть слесарь незамедлительно передаст с вами. Уже есть случаи вылазок этих оборотней. Нужно предотвратить это в зародыше. Ваша фирма и документы готовы. Переброской в Кёнигсберг будет руководить майор Петрожицкий. В качестве прикрытия начальник армейской разведки выделяет 4 ребят во главе с лейтенантом Новиковым. Через 2 дня Август Гайлитис, он же обер-лейтенант Карл Шлоссман, ходил по перерезанным баррикадами улицам Кёнигсберга. Глава 8. Багровый от обильного количества алкоголя, выпитого за столом, в расстегнутом мундире, Гельмут обнимал за талию хорошенькую Лисхин, подругу Ирмы. А Ирма несколько презрительно посматривала на оберштурмфюрера. Она терпеть не могла эсэсовцев, и Дитриха в особенности. Вернер фон Шлиден довольно улыбался. Вечер получился отличный, стол был отменный, напитков достаточно, а сделать это в осажденном Кёнигсберге не так-то просто. И Лисхин с Гельмутом быстро нашли общий язык. Вскоре после того, как пришел Дитрих, Ирма вышла на кухню. За нею следом майор. «Что у тебя общего с этим мерзавцем?» — спросила она зло, швыряя тарелки с закуской на поднос. «Ирма, дорогая, ведь мы договорились с тобой. Ты ведь знала, что будет именно Гельмут». «Так надо, пойми меня. Бери пример с Лисхин. Она просто расцвела при виде такого бравого молодца. Лисхин курица. Может быть, и мне строить ему глазки, да? Перестань. Ты хозяйка в этом доме и веди себя как хозяйка». Вернер обнял Ирму и притянул к себе. «Ты у меня хорошая», — сказал он. «Знаешь, не всегда приходится делать то, что тебе нравится. Я очень устал сегодня. Очень устал, маленькая. Пойдем к ним». За столом много пили, ели, потом танцевали. Снова пили, хором пели «Стражу на Рейне» Хорста Весселя. Гельмут заверял дам, что Третий Рейх бессмертен, и немцы все равно свернут шею большевикам. Рассказывал, как он расстреливает дезертиров, приглашал принять участие в казнях, обещая приготовить для прелестных фрейлин парочку паршивых трусов. Лисхен с нескрываемым интересом смотрела на своего сверхчеловека. Ирма больше молчала, а оберштурмфюрер вновь и вновь наполнял рюмки, не забывая при этом предложить тост за победу фюрера, милых фрейлин и его лучшего друга Вернера. Они пили, танцевали и пели. А в нескольких километрах от города русские батареи занимали огневые позиции. Бутылки, стоявшие на столе, опустели. Вернер поднялся и прошел на кухню, чтобы откупорить новые. Вслед за ним в кухню ввалился Гельмут фон Дитрих. Пошатываясь, он подошел к окну и отдернул штору. «Что ты делаешь, свет?» Гельмут махнул рукой. Майор щелкнул выключателем и встал рядом у окна. Оберштурмфюрер прижался к стеклу лбом и смотрел в безглазую ночь, где были дождь и искалеченный город. — Что с тобой? — сказал Вернер. — Тебе плохо? — Плохо. Очень плохо, мой друг, — тихо сказал Гельмут. — Там, перед ними, я храбрился, а на душе у меня... Он не договорил. Вернер обнял его за плечи. — Перестань, будь мужчиной, Гельмут. Не все еще потеряно? — Не все, это верно. Но из этого города мы уйдем. А я ведь родился здесь, Вернер. Дитрих сжал кулаки. Но он им не достанется тоже. Гельмут схватил открытую майором бутылку и стал жадно глотать из горлышка. Потом с силой поставил бутылку на стол и отер губы обшлагом мундира. — Пусть! — крикнул он. — Пусть приходят! Пусть приходят! И костер пожрет их вместе с тем, что мы здесь оставим. — Костер? — спросил Вернер фон Шлиден. Дверь Йозефа Бранта. Глава первая. Йозеф Брант, специалист по хитроумным устройствам, запирающим банковские сейфы, вышел из социал-демократической партии до прихода Гитлера к власти. Он повздорил с секретарем Кёнигсбергского комитета, уличив его в неблаговидных поступках, и швырнул на стол партийный билет. Но скорее не выход из партии спас механика от концлагеря. Новые власти тоже любили хитроумные устройства. У них были сейфы, которые хотелось закрыть понадежнее. Он избежал мобилизации в армию, потом и возраст вышел. Но вот когда русские встали у стен Кёнигсберга, в фолькштурмовцы старый Йозеф Брант все-таки угодил. 2 недели назад Йозефа Бранта забрали в гестапо прямо с поста, где стоял он вдвоем с 15-летним Гансом Крамером, щуплым пареньком, членом Гитлерюгенда. Йозеф Брант зябко поеживался на холодном весеннем ветру, мурлыкая под нос мелодию неизвестно кем сочиненной крамольной песенки про новое оружие, которую втихомолку распевали солдаты желудочных батальонов, престарелые вояки из фолькштурма. «Вир альте аффен, зинт нойе ваффен» — «Мы старые обезьяны, новое оружие». Когда рядом остановился черный вандерер, и из кабины вылезли эсэсовцы с фельдфебелем, показавшим рукою на Бранта, старик подумал, что гестаповцы, наверное, читают мысли на расстоянии и знают, какую песню он распевал втихомолку на посту. Первым вылез и подошел к солдатам оберштурмфюрер, это был Гельмут фон Дитрих. Он спросил, действительно ли старик является Йозефом Брантом, механиком, специалистом по сейфам. Получив утвердительный ответ, офицер отрывисто бросил: «Поедете с нами».